Глава 29. Счастье. «Ванечка, ты не проспишь?» Стук в дверь. Мычу сонно. «Иду». «Но стук же вроде не в мою, а в соседнюю». «Ой, блядь, в мою! Я же с Яськой вырубился у нее». Слетаю с кровати. Тело ни хрена не слушается. Ломит, и все задеревенело. А вот это я восстановился. Весь ковер в резинках, мать твою. Только не открой дверь маме с дуру. Срываюсь через балкон в свою комнату. На ходу, обматывая бедра полотенцем, открываю дверь. Доброе утро. 9 уже? Как 9? Спускайся, я тебе сырники сделала на пару. Ага. Заскочив на 2 минуты в душ, быстро чищу зубы, торопясь натягиваю спортивный костюм на влажное тело. Оно ни в какое не слушается. Пиздец. Списываюсь со шмелем. У него здесь дядька недалеко, может, у него тусуется. Глаза тоже ломит, хочется спать. Обжигая губы, глотаю кофе. Не присаживаясь, быстро съедаю один сырник. «О, у тебя девушка появилась?» Улыбается многозначительно Ольга Валерьевна. «Чего это?» «Засос же!» Давлюсь кофе, быстро застегивая доверху олимпийку. Отвернувшись к плите, посмеивается. «А, трэш какой! Как мы скажем об этом?» «Ладно, пока не скажем. Там видно будет как». «Через минуту подхвачу», — приходит от шмеля. «Спасибо!» Допивая одним глотком кофе. «Тебя во сколько забрать?» 8. Вылетаю за дверь. Падаю в машину на переднее сиденье. Жму шмелю лапу. «Я посплю, ладно?» Рубит жесть. «Ты ж отсыпался!» Поджимая губы, пытаясь держать смех. Опускаю пониже сиденья. «Я трупак вообще!» Но охренительно приятное ощущение легкости в паху и груди все компенсирует с лихвой. На границе сна плаваю в нашем сексе. Царевна просто огонь. Вкусняшечка моя. Мы переборщили вчера немного, но как можно было остановиться? Доброе утро, родная. Напиши мне, как проснешься. На улице свежо. Ромка открывает окна пошире. Слышу, как подсаживает на заднее Марата. «Яша?» Шлепает по плечу, протягивая руку вперед. Пожимаю на ощупь. «Ромыч, а чего у него морда такая довольная?» Усмехается Марат. «Да сам в недоумении. Умирал пацан же вот еще вчера от несчастной любви». Не выдерживая, со смешком отворачиваясь от них. «Яш, не симулируй сладкие сны, колись давай». «Она мне не родная», — расплываются мои губы в улыбке. «А? Мы с царевной по крови не родственники». «А, сожрал уже, подонок», — ржут пацаны. Ромка выкручивает басы на всю катушку, и мы орём во всё горло. «В тачке на красной, а мы ещё зелёные». Все так опасно, но мы влюбленные. Ветер бьет в лицо, басы в грудак, шмель выжимает газ, мы летим. Я в эйфории. За объятия в Крыму, поцелуй в такси. За все песни в миноре, спасибо. Делая полицейский разворот, шмель эффектно тормозит у крыльца частной клиники. Там бес и Аленка Тарханова. Ну, она, конечно, еще не Тарханова, но будет. Да, и уже прилипла. «Это что, за дискотека подъехала?» Поднимает бровь бес. Улыбаясь, вываливаемся из машины. Присоединяемся к толпе наших. Заходим внутрь. Меня пошатывает, в глазах маяки. 2 суток, считай, без сна. «Яшин, ты как, восстановился?» Отдает мне мою карту бес. Пацаны за спиной прыскают смехом. Прокашливаясь, поправляю горловину. «Замерз, что ли?» — хлопает по плечу. «Так, давайте быстро на 4 группы по 3 человека разбились и по кабинетам». Первое. За шею захватывает в локтевой меня Мар, подтягивая ближе к ним с Ромкой. Придушивает слегка, шлепая ему по предплечью. «Тарханов!» — ною жалобно. «Контратака где?» «Да я чуть живой!» — падаю на обтянутую кожей скамейку. Они таскают меня за шкирку за собой, я засыпаю на любой горизонтальной поверхности. И даже иногда стоя, ложась спиной на стену. Ромка заходит в кабинет на флюорографию. Марат покупает кофе себе и мне. «Куда?» – перехватывает из его рук Аленка. «А кровь?» Один стакан отдает бесу, из второго пьет сама. «Точно!» «Ой!» – мямлю, просыпаюсь. «А я поел с утра!» «Яшин!» – хмурится строго Алена. «Ну что ты как маленький?» «Я забыл!» – закрываю глаза ладонью. «Ну, я без углеводов, творог и кофе». «Ладно, сдавай как есть, потом разберемся». Нас мурыжит еще с полчаса. Потом уезжаем в школу. Валяемся там часик на матах. «Доброе утро», — прилетает мне. Переворачиваюсь на живот. «Как чувствуешь себя?» — пишу в ответ. «О, моя зайка», — улыбаюсь я. Пишу ей голосовое, чтобы зашла ко мне в комнату, нашла нужную банку в спортпите и выпила восстанавливающую присадку. «Нашла, спасибо». «Я люблю тебя очень». В ответ пачка разношерстных поцелуев. И я, счастливый и неадекватный, снова падаю на спину, разглядывая потолок. Пацаны спят. Шелестя бумагами, в зал заходит Аленка. Поправляя длинную юбку, присаживается рядом со мной. «Вань?» С тревогой. «Ты точно поел с утра?» «Точно. Что такое?» «У тебя сахар низкий. Совсем низкий. Критически». Кладет руку мне на лоб. «И по весу ты не упал. Ты рухнул. И тахикардия какая-то невнятная. Как себя чувствуешь?» «Нужно назначить дополнительное обследование». «Да ну, просто стрессанул немного». «Ты нормально спишь?» «А питаешься?» «Ну...» «Иван, давай серьезнее, а? Или я тебя на обследование положу. Это похоже на диабет». «Стоп, стоп, все хорошо со мной, клянусь. Я просто...» «Да влюбился он просто», — сонно усмехается Мар. «Не ест, не спит. Царевну то спасает, то любит самоотверженно. Вот и...» «Да...» — покаянно подтверждаю я. «Ясно», — улыбается Алена. «Но ты не забывай, что ты у нас будущий чемпион, ладно? У тебя вообще-то режим. И сон 8 часов. Давай добавим сложные углеводы перед тренировками, глюкозу. Что там еще влюбленным мальчикам прописывают?» «Тортик». «Ну, пусть будет тортик, как разовая акция. И с сексом притормози». «Э-э-э!» Хором возмущаемся мы с пацанами. «Умеренно», — взъерошивает мне волосы. «На сегодня я тебя с тренировки снимаю». «Опять?» — застывает зашедший в спортзал бес. «Опять», — вздыхает Алена. «Где-то он там, на другой площадке, максимум выдает». «Яшин?» — обескураженно провожает меня взглядом бес. «Клянусь, завтра буду огурцом, вот прям стопудово!» Смываюсь домой. Там Яся.